Глава 61. Ценность. Дворец Паблохитара, школьный буфет, океанический бриз. «А-а-а! К нам придет мама Мишеньки и Сашеньки!» — громко воскликнула мама, как только сообщил ей об этом. Обедающие в парке хлебом надежды ученики Альянса Академии обернулись к нам, интересуясь, что у нас там происходит. «Успокойся, Изабелла!» — сказал мой отец как можно более спокойным голосом. «Это ведь то самое, да? Анас!» Но сохранить самообладание у него не вышло, и его голос сильно задрожал. «Тебе тоже стоит взять себя в руки, папа!» «Ты прав!» «Ох!» — сделал глубокий вдох и выдох мой отец. «Значит, она придет вместе с Мишенькой и Сашенькой! Так вам будет легче все обсудить!» Мои родители выглядели шокированными. «Думаю, вы даже не представляете, зачем она хочет встретиться с вами. Это довольно длинная история». «Нет!» — с предельно серьезным видом сказал отец. «Она ведь сказала, что хочет что-то вернуть, так?» Такого ответа я не ожидал. «Как ты узнал? Почему-то мне так показалось? Предчувствие у меня такое!» У моего отца не должно было остаться воспоминаний, но, может быть, его сердце что-то помнит. Как это было и всегда. «Ладно, я все понял. Не переживай. В таком случае нам нужно приготовить ей угощение, верно?» — сказала моя мама с улыбкой, а отец энергично кивнул. «Ага, верно говоришь. Давай испечём ей наивкуснейший хлеб». «Ага, ради этого я выложусь на все 100. Мои родители вдруг загорелись энтузиазмом и быстренько начали готовиться к запеканию хлеба. «Я вернусь ночью, у меня есть одно дельце». Я развернулся. «Анас!» — окликнул меня со спины отец. «Положись на свою папку! Клянусь, все будет пучком!» Мой отец поднял большой палец и сверкнул зубами. «Хм, не знаю, чем он, но, впрочем, он такой всегда. Никаких проблем не будет». «Мне пора», — коротко сообщил им я и покинул парк. Выйдя за пределы дворца Паблохитара, я сразу же использовал заклинание Гатам и телепортировался вглубь корабля моря зелени Айюнерии. В данный момент этот корабль парил на задворках черного небосвода 4-й Хайфолии. Я надел маску, замаскировался под узурпатор двух законов и начал медленно снижать корабль моря зелени. Узурпатор двух законов размещал этот корабль в одном серебряном пузыре с дворцом Паблохитара, чтобы противостоять Альянсу Академии. До сих пор Альянс Академии Паблохитара часто пытался принять решения, которые были явно чрезмерны, и руководивший миром магической пули адмирал флота Джи-Джи и божественный стрелок Кодус наглядный тому пример. Однако далеко не все там абсолютно непробиваемые. Чего же в Паблохитаре узурпатор двух законов опасался больше всего? В прошлом мир магической пули сражался с узурпатором двух законов, так что если размышлять трезво, то опасался он почти наверняка мира магической пули, который прежде занимал первое место в иерархии. Теперь, когда его верховный бог лишился сил, то и уровень угрозы от Паблохитара тоже должен был снизиться. Но почему-то мне так не кажется. Во время первого выхода в Среброводный Священный Океан я сразился с узурпатором двух законов. Несмотря на то, что основа принадлежала Ронклусу, он был довольно силен. Не могу себе представить, чтобы он проиграл адмирала флота Джи-Джи. Не могу отделаться от мысли, что у узурпатора двух законов были другие враги. Хотелось бы расспросить об этом Ронклуса, но почему-то Латпелика совсем не подает признаков прогрессирования. Я рассчитывал, что к текущему моменту мы хотя бы поговорить сможем. Но, возможно, я ввязался в слишком большое количество битв за раз. За короткий промежуток времени я прошел через несколько довольно серьезных битв против верховного бога мира бедственной пучины Визайна, механического бога-отшельника Эльмида и адмирала флота Джи-Джи, и моей основе сильно досталось. Это явно не самая лучшая обстановка для Ронклуса во время действий Латпелики, и это уже при том, что ему, похоже, тяжело адаптироваться к моей основе. Может быть, мне стоит что-то придумать, а не просто дожидаться его пробуждения. «Эй, ты слышишь?» — раздался голос снаружи Айюнерии. «Слышь, пусти! Пусти, кому говорю?» К внешней стороне барьера прильнула девушка с зонтиком в руке, Кастурия Арзанон. Она била зонтиком по барьеру, разозлившись, она отлетела от барьера, а затем резво полетела на него, выбросив вперед зонтик изо всех сил. В этот миг в барьере появилось отверстие, и она из-за чрезмерного импульса с грохотом рухнула на землю корабля моря зелени, оставив в нем огромную яму. «Ничему тебя жизнь не учит, Коза. Знаешь же, что я открою, если немного подождать. Сам виноват, что не открыл барьер до того, как я его ударила. Ты ведь по-любому меня заметил. Никто не станет радушно тебя встречать, пока ты источаешь такое нескрываемое намерение убийства». «Да что ты говоришь? Бесишь! раздраженно сказала Кастурия, подлетев ко мне, а затем требовательно протянула мне руку. «Ты ушел, не отдав мне обещанный восполняющий магический магазин!» «Потому что ты не отвечала, когда я тебя звал. Чем ты занималась?» «Так ведь я...» Кастурия потупилась недовольным видом и дважды топнула носком ботинка. «Гибель Верховного Бога с Сувереном, похоже, совсем не огорчила жителей мира магической пули. И они, как дураки, внимательно слушали ту ерунду, которую загоняла новая богиня Созидания». «Ту ерунду?» «Какая разница, магическая пуля или луна? И то, и другое сдохнет, если по ним ударить». С выражением лица, как у садиста, сказала она. «Но ты же хочешь этого, разве нет?» На мгновение она растерялась, а затем посмотрела на меня искусными глазами. «Чего?» «Ты совершенно не поняла слова богини Созидания Элинезии о магической пуле и луне. Однако все жители этого мира сочли это очень важным и внимательно ее слушали. Полагаю, за своего непонимания ты и чувствовала себя белой вороной. Они все равно мне не товарищи, так что мне плевать». Раздраженно ответила она. «Не издевайся над тем, на что тебе плевать». Моментально выразил я свое несогласие с ней. Это разозлило ее еще больше. «Ты еще идут сначала и спряталась. Это то же самое, что сказать, что тебе было обидно». «Ничего мне не обидно!» «Ты желаешь смотреть на других свысока из-за зависти к тем, у кого есть то, чего нет у тебя». «Зачем завидовать тем, кто может сдохнуть от одного легкого удара?» Сказала Кастурия с таким видом, будто сейчас набросится на меня. «Тебе и правда так нужна сила, Коза?» «Конечно нужна. Без нее на меня будут смотреть свысока. На адмирала флота никто свысока не смотрел, как раз потому, что у него была сила. А ты, Узурпатор, победил его, так как был сильней. Если стану сильней, никто не сможет выражать мне свое недовольство». «Будь это и правда так, то ты бы мне не перечила». На мгновение Кастурия потеряла дар речи. «Вовсе я тебе и не перечила». «Но ведь ты мне возражаешь. Если бы то, что ты сейчас сказала, было правдой, то ты бы покорно прислушивалась к словам сильного». Ничего мне не ответив, Кастурия смущенно отвернулась. «Насколько бы сильно ты ни была, всегда найдутся те, кто будет выражать недовольство. И постоянно злишься ты из-за этого, потому что не получаешь того, чего хочешь на самом деле». «Тогда скажи мне, Узурпатор!» Отвернувшись, все равно спросила она. «Чего я хочу?» «Это можешь знать только ты сама». «Чего? Что это за бред?» «Коза, сила — это довольно очевидная для всех штука. Вступив в битву, и ты поймешь, кто сильней. Но в этом океане есть нечто, чью ценность понимаешь лишь ты одна. Наверняка есть что-то, что будешь ценить только ты». Сказал я Кастурии, которая выглядела озадаченной. «То, что ты будешь ценить больше этого твоего, так тебе и надо». «Я не понимаю, о чем ты?» «Вот как». Услышав мой ответ, она снова потупилась. Через некоторое время Кастурия пробормотала. «Я бы хотела всего, что могу получить, но... нет ничего, чего бы я реально хотела. Никто не сможет понять это сходу. Взгляни на себя и как следует подумай». «А что насчет тебя, Узурпатор?» Спросила у меня Кастурия. «У тебя есть что-то ценнее, чем так тебе и надо?» «Хм, дай подумать». Когда я на мгновение задумался, она посмотрела на меня необычным для нее серьезным взглядом. «Многие ненавидят зверей, зовущихся арзнонскими львами разрушения, вроде тебя, которые только и умеют, что жрать кого-то, и считают вас бедствиями сребровадного священного океана. Наступит ли гармония, если уничтожить вас?» «Думаю, да. А вот и нет. Истинная гармония заключается в стремлении избегать уничтожения. Если уничтожишь ты, то уничтожат тебя. В Среброводном Священном Океане сильно отбирают у слабых все, и никак иначе. Даже Публахитара разбрасывается красивыми словами, но при этом отнимает огненную росу у пузырчатых миров. И даже Хайфолия промышляет тем же самым. Ведь этот океан устроен таким образом, что погружение идет с мелководья в глубоководье. Нужно просто изменить этот закон». Видимо, не ждав такого ответа, Кастурия потеряла дар речи. «Вот чего я хочу». «И как же ты этого добьешься? «Ну, это не то, чего можно добиться с легкостью. Но именно в этом и заключается ценное стремление к подобным вещам». Я нарисовал магический круг и вытащил из него восполняющий магический магазин. «Как и обещал, забирай». Я протянул ей восполняющий магический магазин, однако Кастурия даже не пыталась его взять, а просто продолжила молчать с опущенной головой. «В чем дело?» «Ни в чем». Кастурия взяла восполняющий магический магазин и улетела, так и не сказав ни слова.